А мы тут, знаете, все плюшками балуемся. Разговор о еде хотели мы продолжить в программе «Серебряные нити». Сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону наших прямых эфиров. Еда, между прочим, одна из главных естественных потребностей человека. И значит, потому как и что человек ест, о нем можно сказать очень много. И мы многое очень, мне кажется, успели сказать с вами в предыдущей нашей программе. Остался один, может быть, главный вопрос. Это вопрос о двух принципиально разных подходах к еде. Есть подход, я бы сказал, я называю его для себя подходом здоровья. В общем, это всевозможные идеи и мысли о здоровом питании, о сыроедении, вегетарианстве и вообще о здоровой пище, там, о клетчатке, о мясе, о раздельном питании. В общем, это такой практический подход к еде, в котором очень мало вкуса. И второй подход к еде – это подход гурманский. Вот не знаю, как у вас, но я с удивлением, на самом деле, замечаю, что многие мои товарищи, которые, ну, скажем, постарше меня, около 60, к, возможно, достижению, иногда к окончанию профессиональной карьеры или там, больше не стремясь к какому-то стремительному росту бизнеса, вдруг стали увлекаться кулинарией, стали увлекаться готовкой. В общем, неожиданно стали гурманами, хотя вполне себе были такими, ну, я бы сказал, поклонниками фастфуда. Фастфуд где-то посередине, это же практическое отношение к еде. Фастфуд тоже может быть вегетарианским, здоровым, больным, раздельным. В общем, он к услугам вашим в самых разных смыслах. Вот поэтому я как бы считаю двумя крайностями гурманство и здоровую еду. А что человеку нужно больше? Здоровая еда или гурманство? Или что выбираете вы лично? И вообще, почему и от чего люди становятся гурманами, начинают любить тонкую еду? Потому что почему и от чего люди начинают стремиться к здоровью? В общем, понятно. В любом случае, потому что они считают себя больными, нездоровыми и хотят свою жизнь так или иначе, и здоровье свое так или иначе продлить. А вот гурманами-то мы становимся почему? Очевидно, что гурманский стол, стол с изысканными явствами, особо много здоровья не принесет. Вот почему же человек всегда стремился к высокой кулинарии, к высокому гурманству, к разнообразию вкусной еды? Я задал в прошлый раз этот вопрос во время прошлого эфира. Вот, например, великие детективы. Легендарный гурман Ниро Вульф. Утонченный гурман Эркюль Пуаро. Они стали гурманами случайно. Вообще вы не обращали внимания. По-моему, «Аргументы и факты» об этом писали, что в последнее время как-то нарастает число детективов, связанных с едой и кулинарией вообще. Повара-убийцы, преступления в ресторанах, такая как-то незаметно, все более и более модной становится эта тема в детективной литературе. Кто регулярно читает, наверняка внимание обращал. Так вот, нужно ли человеку гурманство? Или все-таки, ну, скажем, это грех, как и вообще говорить о еде и о психологии еды? Грех в принципе. Вот об этом сегодня разговор на сайте www.serebnite.ru. Мы постоянно работаем вместе с нашим сайтом сети интернет. И по телефону 495-956-1514, где 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити» тоже. Мы с вами слушаем уже вторую передачу подряд музыку, застольную музыку, которую играли дворянам в эпоху Возрождения. Это, конечно же, музыка, сопровождавшая гурманские столы. Столы Гаргантюа и Пантагрюэля. Поскольку разговор в основном вот об этом. Нужна ли человеку, в принципе, изысканная еда? Ну, или как-то, в общем, и здесь надо быть проще и здоровее. Как считаете вы, дорогие радиослушатели? Хотя мы, в общем, как-то традиционно в православии, во всяком случае, считаем все то, о чем я говорю, грехом, просто он делится на чревобесие и гортанобесие. Чревобесие – это обжорство, в котором чревоугодника волнует больше количество пищи, чем ее качество. А гортанобесие – это страсть к лакомствам, охлаждение гортани и вкусовых рецепторов, культ кулинарных изысков и все того же самого гурманства. Ну, как бы они вот примерно равны, и понятно, поскольку, в общем, все это кажется, на первый взгляд, услаждениями сугубо телесными. Однако, опять же, в той же нашей традиции, во всяком случае, отечественной, мы всегда любили людей, любящих вкусно поесть. Ну, как-то вот мы интуитивно считали, что эти люди добрее. Даже примета такая была народная по характеру. Вот если человек с удовольствием кушает вкусно, с аппетитом, то, в общем, это хороший человек. Ну, и если уж мы вспомнили в самых первых звуках передачи Карлсона, который живет на крыше, то, конечно же, у нас есть второй иностранный национальный герой, который это качество демонстрирует. Лучший подарок, по-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну, а тем более полный горшок. Но мед это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь или есть, или нет. А мед... Я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет. Вполне. Ходила бы мне. Пока. Половина горшка. Так, куда это я собрался идти? Ах, да. Вот горшок пустой, он предмет простой, он никуда не денется. И потому горшок пустой, и потому горшок пустой гораздо выше ценится. Конец своим страданиям и разочарованием, и сразу наступает хорошая погода, когда тебе или ему, когда ну все равно кому. Только не мне. Подарит день рождения горшок из меда. В общем, не очень нам хочется получать на день рождения горшок без меда. Ну, поэтому, наверное, и Винни-Пух, и актер, который его озвучил, Евгений Леонов, стали национальными героями в России. Не бывает у нас, в общем, доброго человека, который отказывается есть. Ну, тому есть много разных всяких других примет. Но все-таки в чем же суть? Зачем человеку нужно гурманство? Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Вы из города Саратова? Да. Слушаем вас. Ну, мне кажется, когда вы спросили нас, почему человек становится гурманом, привели пример своих друзей, которые начали заниматься изысками в кулинарии на излете карьеры, вы сами ответили на этот вопрос, потому что люди, те вот ваши товарищи, которые начали заниматься этими изысками, они именно были на излете карьеры, когда уже практически ни профессия, возможно, уже и семейный интерес все это приелось, перестал их интересовать. Марина. Утрачен интерес друзьям, утрачен интерес самой жизни как таковой, потому что человек с годами становится мудрее, ему меньше и меньше все начинает удивлять. А еда, получается, чуть ли не единственный источник радости. Неприходящей радости, потому что, естественно, человек хочет кушать всегда, и когда мы кушаем особенно сладко и вкусно, то, естественно, и тем более мы больше получаем радости. Отсюда и стремление к изыскам. То есть человек начинает придумывать или искать какие-то кулинарные рецепты, или даже сам фантазировать, создавать новые какие-то шедевры, потому что это является уже его хобби. Хобби, которое приносит огромную радость, поглощая эти прекрасные блюда, человек испытывает не только эстетическое, но еще и вкусовые наслаждения, понимаете? Вот. То есть я считаю, что очень часто вот именно, когда человек занят, когда у него идет рост профессиональной карьеры, или он уперся в какое-то хобби, или он занят здоровьем, поэтому он питается именно здоровой пищей для того, чтобы поддержать свое здоровье, ему не нужны изыски в питании, в кулинарии, потому что у него другие интересы. Именно эти интересы дают ему радость, дают ему те необходимые гормоны радости, которые заменяют вот таким лицам, ну, упражняющимся в кулинарии, заменяют вот это вот именно кулинария, так сказать, высокого полета. Я считаю, что человек, конечно, должен обязательно кушать прекрасные блюда. Обязательно, потому что живем мы все один раз, и нужно познать все, я считаю. Но кому-то это... Вообще это жестокий, конечно, призыв. Нет, дайте я доскажу. Да, я считаю, что человек должен познать все, что может познать, естественно, если это не противоречит интересам других. И прекрасные блюда, которые человек готовит и употребляет, угощает других, это все очень прекрасно, это доставляет человеку наслаждение. Но, как правило, это часто связано, бывает также еще... и с депрессивным состоянием, потому что, сами вы прекрасно знаете, как психотерапевт, женщины снимают чем? Стресс. Они снимают стресс едой. Причем, ну, не только. Еда, да, это у многих. Чем вкуснее еда, тем легче женщина снимает стресс. Поэтому многие женщины, находясь дома, не работая и испытывая стрессовое состояние... Простите, Марин, я вас перебью. Скажите, да, пожалуйста, вы имеете в виду биохимию? То есть вот химически еда снимает стресс? Нет, не вот... только. Она не только снимает стресс химически, потому что химически она снимает после того, как она переваривается в желудке. А человек, поглощая пищу, именно вкусовые наслаждения, испытывая вкусовые ощущения... Они что делают-то? Ну, это я понимаю, конечно, но мне здесь трудно судить. Я не медик, не физиолог. Вот. Но я считаю, что вот именно и биохимия здесь имеет значение. Ну и, возможно, Марин, еще и можно, какие-то психологические вот, моменты я имеют вот скажу, значение. Я, в принципе, как бы теоретически со многими вашими позициями согласен, не согласен только с одним. Понимаете, какая штука? Ну вот если у человека к излету карьеры падает вкус к жизни, то тогда на самом деле должен падать вкус и к еде тоже. Поскольку это вот вкус, в прямом смысле этого слова, ну, болезни, как правило, у тех, кто делал карьеру с желудком, в общем, не всегда хорошо, стрессы, опять же, вы говорите. Казалось бы, вот именно тут-то вот, ну, ведь существует огромное количество других хобби, кроме кулинарии, возможных, как бы, а вот все больше и больше людей занимаются именно этим. И более того, это вовсе не всегда совпадает, ну, как бы с отсутствием других увлечений. Ну, например, Рекс Стаут, писатель, который создал Нира Вульфа, мной горячо любимого персонажа, любимого моего частного детектива из литературного, он, конечно, был гурманом сам, но при этом он мало того, что большую часть жизни работал адвокатом, так он еще и романы писал, и написал очень много, по-моему, 17 больших томов собрания сочинений. 17-й как раз кулинарная книга Ниры Вульфа. И при этом был, ну, как бы совсем даже не на излете карьеры, вполне себе гурманом. Вот как бы... Я думаю, что первое, что у человека при депрессии... Любой депрессии, сейчас даже не будем обсуждать, что такое депрессия, ухудшается, так это как раз именно восприятие еды. Вот если ему скучно, то ему и есть скучно, а если он увлечен, то он и ест с увлечением. Может быть, поэтому, кстати говоря, да, вот хороший аппетит – это признак у нас как бы хорошего человека. Ну, у искреннего, увлеченного, он как раз все наоборот. Очень редко вкусная еда становится лекарством от депрессии. Вот в чем дело. Это лекарство, конечно, поскольку еда вообще лекарство, но все-таки, мне кажется, чего-то другого. Спасибо большое, Марина. Здравствуйте, Валентина Степановна. Ой, нет, не хочет нам держать связь Краснодарский край. Так вот, ну, вообще говоря, с понятием греховности все достаточно и сложно, и не очень, потому что вообще-то вот золотые первые века христианства, первые христиане обязательно устраивали после Евхаристии причастие агапы. Агапы – это такие вечери любви, где все садились за общий стол и вместе вкушали пищу, причем, по всей видимости, кто чего мог приготовить, то есть, ну, на как раз на высоком уровне кулинарном, как можно понять, все это готовилось. Ну, а апостол Павел вообще из этого не делал решительно никакой разницы, поскольку, да, все, наверное, помните, что он говорил: умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и быть в недостатке. И нет греха во вкушении пищи. Грех не в пище, а в нашем отношении к ней. Ну, и разумеется, я просто думаю, что это самое общее место, по той простой причине, что все зависит от того, опять же, от той фразы Сократа, которую мы с вами вспоминали в прошлой передаче, о том, что человек дурной живет для того, чтобы есть, а человек разумный, человек мудрый, простите, живет, ест для того, чтобы жить. поэтому суть-то ведь заключается в том, о чем человек думает и говорит, а вообще говоря, хобби, связанное с кулинарией, оно, конечно же, крайне редко исключает, как вот сказала только что Марина, друзей. Да нет, все наоборот. Конечно, когда ты готовишь, ты хочешь, чтобы тебя похвалили, удивились. И поэтому как раз тут-то вот и образуются друзья, и близкие друзья, и неспешные разговоры. По одной простой причине. Уж простите меня. Ну, правда, простите. Время вечернее, не детское. Поэтому как бы, когда еда очень вкусно приготовлена, никогда не обращали внимания, ее трудно жрать. Ее вот, не знаю, можно теперь такое слово применять? Если нельзя, вы мне скажите. Как бы ее можно кушать. И это, мне кажется, тут самый важный момент и есть. Здравствуйте, Людмила. Город Ростов-на-Дону пробьется к нам? Алло, да, я слушаю. Здравствуйте, Людмила, слушаем вас. Я считаю, что, ну, как племянница психотерапевта, я знаю, что Фрейд, который наше все говорил... Вы племянница Фрейда? Нет, я племянница обычного рядового психотерапевта. Я просто знаю, что Фрейд, который наше все, говорил, что еда – это любовь. А в последнее время у людей появилось больше возможностей уделять внимание своим чувствам. Прямо-таки ну, секс практически даже, а не любовь, я бы сказал. Ну, если уж вы про наше все. Ну, эротическая сексуальность, так скажем, да? И когда человек вот это... Я забыла слово, которое вы так сказали. Не чревоугодничество, а... Гортанеугодничество. Гортанобесие, запомните, пожалуйста. И передайте дяде. Да, я думаю, интересно. Когда мой дядя... Господи, когда человек занимается вот этим вот именно... удовлетворяет именно свои вкусы, он удовлетворяет свои чувства. Он таким образом... какое-то свое творчество. Ну, то есть это... Вы хотите сказать... Сексуальность через это выражает. Ваш дядя... Ваш дядя, спасибо большое, Людмила, хочет сказать, что это сублимация. И, в общем, грубо говоря, вы продолжаете мысль Марины, фактически. Вы этого не хотите, но продолжаете. В смысле, что вот у человека на излете карьеры и как-то уже и с сексом как-то вот... И поэтому ему хочется покушать. Это и будет типично фрейдовский подход. В общем, никакого абсолютно криминала в этом нет. Это так и есть. Нет разнообразия в либиде, сказал бы Зигмунд Фрейд. Появляется разнообразие в пище. Что, справедливости ради, много безопаснее. Так что, в общем, ура. Здравствуйте, Константин. Наш постоянный корреспондент из Германии. Правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Слушай, я уже боюсь. Вы сравнили гурманов и людей, употребляющих фастфуд. Нет, скорее людей, питающихся, едящих для здоровья. Да, знаете, ну, потребляющих жиры, калории, аминокислоты, в общем, все вот это. На мой взгляд, современная манера питания, Макдональдс, фастфуд, все эти замороженные продукты, которые потом... приготавливаются в микроволновке. Это свидетельство, конечно, о характере нашего общества теперешнего и о деградации его. Если вы позволите, вспомню относительно короткий стих гения русской литературы Александра Сергеевича Пушкина о еде. Конечно, позволю. Можно процитировать? Всегда. Наше политическое кредо всегда. Ну вот. У гальяни или кальяни закажи себе в Твери с пармезаном макарони, яичницу свари. На досуге отобедай у Пожарского в Торжке, жареных котлет отведай и отправься налегке. Как до Яжельбы дотащит колымагу мужичок, тот от друг мой расторащит сладострастный свой глазок. Поднесут все форели, тотчас их варить вели. Как увидишь посинели, влей в уху стакан шабли. Чтоб уха была по сердцу, нужно будет в кипяток положить немного перцу, лука маленький кусок. податливых крестьянок, чем и славится Валдай, к чаю купи баранок и скорее поезжай. Вот я думаю, люди, которые относились к еде так... Тут есть ну, все, и Фрейд тоже. Да, они могли написать «Свободы сеятель пустынный» или «Мороз и солнце день чудесный», а человек, который постоянно питается в Макдональдсе, он никогда такого не напишет. И между прочим, самое что поразительное, браво, Константин, спасибо, потому что... И не пишет же, в общем. Ну, не пишет, потому что... Литература-то, она ведь тоже стала фастфудной, правильно? Вот в прямом смысле этого слова. Каким-то загадочным образом эти две вещи, культура и еда, и тонкость, богатство культуры оказываются удивительным образом взаимосвязаны. Вы еще здесь, Константин? Нет, нету связи. Спасибо большое за ваши звонки из Германии. Итого, мы приходим еще к одной короткой эстетской музыкальной паузе. Вот, например, Константин о книгах. Я для примера могу рассказать что-нибудь о натюрморте, который в действительности стал потихонечку умирать, хотя изначально, правда, он же и был видом живописи, который изображал в первую голову предметы еды. Однако все натюрморты, все предметы на натюрморте символичны. В строгом смысле натюрморт появился у ранних голландцев, и был он символическим изображением все той же Евхаристии, между прочим. Первые ранние натюрморты простые. Дощатый стол, хлеб, тело Христа, вино, кровь Христа. Нож – символ жертвоприношения. Потом он наполнился разными всякими другими объектами. Гранат – это символ церкви, собирающей душу воедино. Сердца, как все зернышки граната. Лимон – неутоленная жажда жизни, а также ложный друг, прячущий горечь предательства под кожурой. Иуда – орех – душа, закованная в скорлупу греха. Роскошная утварь и явство в более поздних натюрмортах. Суетность человеческой жизни. Валтасаровы пиры, ведущие в смерть, а не Евхаристия. И почти всегда там, где есть явство, вот если вы посмотрите на классический натюрморт, там прячутся часы. Напоминание о том, что жизнь быстротечна, а бытие... бренно. Ну, я уже не стану напоминать, что рыба – символ божественной трапезы в раннем христианстве, фактически пароль христиан. Ну, и, в общем, дальше... И, между прочим, в античности зеркальный карп и устрицы символизировали эротику, поскольку Афродита родилась из раковины. Здравствуйте, Анна Акимовна. Добрый вечер. Слушаем вас. Вы знаете, вот я хотела бы сказать, ну, во-первых, вот Марина из Саратова, когда звонила, вот это наше заблуждение, ну, я имею в виду вот христиан, что мы живем один раз. Мы не один раз живем. Мы приходим из одной жизни в другую, проходим вот эту цепочку реинкарнации и учимся любить. И, в общем, это самое главное заблуждение и страшное. Но оно христиан, не христиан, у нас же светская передача. Вот ну, я не уверен, что в жизни надо пробовать все, потому что есть многие вещи, которые в жизни, очевидно, пробовать не надо. А потом еще я хотела бы сказать, что вот Фрейда упоминает, да, что в смысле он еду вот как бы с сексом там связывает, а потому что на духовном, на невидимом уровне это одна и та же энергия, а вот в этом физическом мире она вот у нас вот так проявляется. То есть на человека, который 3 дня не ел, или тот человек, который сексуально озабоченный, и на того, и на другого говорят голодные. Да? Вот. То есть эта энергия, она вот так проявляется. Потом вкус к жизни – это и есть аппетит. Если нет вкуса к жизни, нет аппетита. Спасибо большое. Если нет вкуса к жизни, то не усваиваются наши минеральные вещества, витамины и все прочее. Спасибо большое, Анна Акимовна. Я просто не успею пояснить, поскольку Анна Акимовна сказала почти все. Я хочу, ну, буквально пару слов уточнить чисто по-светски. Вообще, у человека всегда есть, очевидно, неважно, религиозно подходить или биологически, эволюционно, есть 2 уровня существования. Есть... Наверное, 2 человеческих типа, которые тяготеют кто-то к одному уровню, кто-то к другому. Это уровень существования биологический, телесный, здоровье, секс, простая пища. На самом деле, вот мне кажется, что когда говорила и Марина, и многие другие о хобби, то имели в виду на самом деле вообще желание как-то проявить индивидуальность. Вот мы почему-то об этом не говорим. Мы живем в мире, где индивидуальность становится пластиковой. Нам предлагают какие-то товары, рекламу. Ну, как можно выразить свою индивидуальность, покупая в стандартизованных гипер-супермаркетах стандартизованную одежду? Ну, она как бы кажется разнообразной, но на самом деле индивидуальность с ее помощью не выразишь. А вот когда начинаешь готовить что-то тонкое и сложное для друзей, для разговора, не для того, чтобы мы сели молча и нажрались, ты проявляешь свою уникальность. Если хотите, вот тот самый образ Божий в тебе, который всю жизнь просился. Что делать, значит, делать карьеру? Ну, в общем, это значит подавлять свою индивидуальность по большей части. Человек... ну, не знаю, первобытный человек, видит животное, да, которое он может убить для еды. Он слышит, ну, например, шум, который предупреждает его об опасности. И слух, и зрение, весь комплекс чувств служит выживанию. Вот карьера – это же фактически такая форма выживания. Но вдруг человек, есть у него такая способность – начинает слышать не с чисто биологической целью, не для того, чтобы увеличить свою жизненную энергию, снять стресс, вылечиться, увеличить свою жизнеспособность. Нет. Он вдруг начинает слушать пение птиц, шум дождя, тембр человеческого голоса, концерт Баха, мелодию любимой песни. И смотрите, мы тогда говорим, что не говорим «слышит», мы говорим «он слушает». Правда? Слух становится не биологическим, он становится человеческим, он становится свободным, созидающим, потому что вслед за этим слушает, человеку хочется петь. То же самое можно сказать о зрении. Да, мы должны уловить движение зверя в джунглях. Это защитная функция. А потом мы учимся улавливать сияние любящих лиц или ужас разрушений, совершенных человеком. И снова мы переключаем вот с этого животного уровня, биологического, на человеческое. Если мне нужно поесть, потому что я голоден, то мы называем это голодом. Это признак биологической потребности. Но если человек хочет есть, потому что он хочет получить удовольствие от вкусной еды, то это чувство, как только что сказала Анна Акимовна, называется аппетитом. Это другое уже чувство. И человек не жрет, а вкушает. Это продукт развития культуры. Удовольствие от прекрасных запахов, ну, например, от парфюма, одно из древнейших открытий человечества. Но биологически оно не нужно, потому что оно мешает различить запахи естественные. Это часть культуры. И это то самое, животное не может иметь индивидуальности, а это то самое, с помощью чего мы с вами можем эту самую индивидуальность построить. Удовольствие от прекрасных запахов. Удовольствие от прекрасной еды. Удовольствие от умного, духовного, божественного разговора за этой едой. Удовольствие от понимания того, что на натюрморте изображена не просто жратва, а изображены тончайшие и мудрейшие, высочайшие символы человеческого. Это, более того, то, что требует усилия. Вот мы часто очень приходится слышать по поводу сегодняшних музыкальных пауз. Я не люблю классическую музыку. Вот это не моя музыка. Я не умею ее слушать. На самом деле, ну, то, что вот мы слушаем сегодня, это действительно попса начала XVI века. Но это застольные песни, правда. И не нужно никакого особого усилия, чтобы их слушать. Нужно просто сделать усилия, да, чтобы слушать что-то непривычное. Я все время говорю, вот это усилие, которое человек проявляет, оно и делает его человеком. А мы почему-то все время, сегодня, вот обратите внимание, как мы стремимся скатиться вот к этому животному. Быстренько пожрать и бабки заколачивать. Дело не в том, что нет времени. Вот в том, как мы катимся со скоростью нашего века, вот с нашей суетой, сует и всяческой суетой. Ровно так же мы автоматически с вами от человеческого откатываемся. От этого деться просто некуда. Это автоматический процесс, потому что человеческое – это усилие разобраться в том, что на самом деле биологическому организму не нужно, не адаптивно. Но это значит научиться, между прочим, понимать другого. И христиане на первых, ранние христиане, вот на этих самых своих агапах, не зря готовили вкусно. Каждый готовил, что мог, потому что это нас учило понимать и любить друг друга. Характер, индивидуальность выражался на столе в этой еде. Я не призываю вас ни к гурманству, ни к здоровой еде. Я призываю вас задуматься, из чего в вашей жизни, дорогие мои, состоит человеческое. Ну, чтобы просто, ну, как-то, может быть, договорить эту тему, давайте попробуем послезавтра, в ближайшую пятницу, поговорить о том, что сегодня значит интересный человек. Вообще, кто он такой? Интересный человек. Не богатый человек, а интересный. Или это слово сегодня совсем ушло из нашей культуры и забыто? Учитесь думать о человеческом. Спокойной ночи. Thank you.